Таро, 15-й аркан. И к магии я обратился, чтоб дух по зову мне явился, и тайну бытия открыл, чтоб я невежда без конца не корчил больше мудреца, а понял бы, уединясь, вселенной внутреннюю связь. Иоганн Вольфганг Гёте. Я теперь знаю почти все об ангелах-хранителях. Я знаю, как они выбирают нас, закрывают нас, спасают, отводят беду, подставляя свое плечо. Крыло, теряя светлые лучи, чтобы мы жили. Да, это не перья, а лучи, свет любви, жизненная сила, энергия. И когда мы кого-то любим, мы тоже оберегаем его, отдавая вместе с любовью свою жизненную силу и удачу. Я столько вещей узнала, сколько тем проработала. Я успокоилась немного, собралась, увидела, что я могу быть ангелом-хранителем для любимых людей. Только я не теряю мои лучи, у меня их много. Я хочу делиться ими, я хочу помогать, спасать. Я, наконец, начинаю писать. Начинаю писать эту самую книгу, которую вы сейчас держите в руках. А помимо этого, я, наконец, решаюсь открыть свое сердце древним символом карт Таро. Это открывает для меня глубокий, непостижимый и доселе неведомый мир, который я всей душой пытаюсь постичь. На протяжении многих и многих ночей я изучаю значение символов 78 карт, которые являются ключами к пониманию глубинной сути вещей, к пониманию прошлого, настоящего и будущего, наших страхов, снов, сознания и подсознания, воли высших сил и происков темных, света и тени, счастья и боли и нашей истинной глубинной сути. Они есть то, что мы хотим видеть, и то, что не хотим, то, что показываем другим, и то, что скрываем даже от самих себя. В них все. Я с головой погружаюсь в этот мир. Я читаю книги, веду дневники, часами среди ночи всматриваюсь в рисунки, созданные гением разных мастеров и в разное время. Таро Райдера Уайта, Чиро Маркетти, Марсельское Таро, Таро Теней. Я копаю и копаю всю информацию, какую я только способна найти, но у меня постоянно сохраняется ощущение того, что я все равно упускаю что-то важное. Трактовки разных мастеров иногда совпадают, а иногда совершенно различаются и даже противоречат друг другу. Я понимаю, что помимо трактовок я должна понять их тайную суть, пропустить их через себя. Но как? Много часов пытаюсь я постичь значение карты Иерофант. Он вызывает у меня неприязнь своей приверженностью догмам и строгим видам. Его часто трактуют как заключение брака, но мое подсознание не соглашалось с этим. Прототип Иерофанта – римский папа. Какой уж там брак? Аркан «Справедливость» тоже не хочет открывать мне своих тайн, ведь понятие о справедливости у каждого свое. И что справедливо для волка, то зло для овечки, которую он собирается съесть. Но более всего меня манит к себе 15-й аркан – дьявол. Его трактует до удивления однобоко. Мне же не дает покоя чувство, что именно с этим арканом все совсем не так просто. В большинстве колод его изображают рогатым чудовищем. Это тоже видится мне абсолютно неверным. Почему он имеет такую власть над многими людьми? Он совращает, переворачивает жизни, лжет, дает и тут же отнимает. С ним возможно играть, но невозможно выиграть. Он силен и умен. Наверное, он не кажется чудовищем тем, кого он убедил, обыграл или обольстил. Я не понимаю этот аркан. Я застряла. Остановилась. Чувствую себя бездарной и бессильной. Я и сама не знаю, что же меня так напрягает. Если меня не устраивает ни одна из прочитанных мной трактовок дьявола, то как же тогда его трактовать? Как его постичь? Как его понять? Однажды ночью, перечитав очередную тонну информации о 15-м аркане в интернете, я уснула около 3 часов, так и держа в руке эту не дающую мне покоя карту. А дальше случилось вот что. «Я сплю. Это, наверное, сон», — подумала я. «Да, наверняка сон». Я нахожусь в какой-то роскошной огромной библиотеке, три стены которой затянуты гобеленами и украшены произведениями известных художников. Огромный камин занимает свое почетное место в центре четвертой стены из закопченного камня, завешенный древним оружием. В нем приветливо горит огонь. Помещение освещается этим самым огнем, красноватым, неровным и желтыми огоньками восковых свечей в тяжелых канделябрах. На каминной полке из резного черного мрамора керамические и каменные статуэтки, небольшие фигурки богов, божеств и башков разных народов и времен. И повсюду книги, книги, книги. Их позолоченные переплеты из мягкой старой кожи говорят о древности и таят в себе знания. Они манят, они зовут, они шепчут мое имя. Я прохожу мимо них и нежно провожу по книгам кончиками пальцев. В воздухе витает запах тайны. Я аккуратно беру какую-то книгу, присаживаюсь на одно из кресел и собираюсь ее раскрыть. Но вдруг я слышу шорох. Я поднимаю глаза. Передо мной стоит мужчина с огромными серебристо-серыми крыльями за спиной. До пояса он обнажен и подобен статуе Давида, гениального Микеланджело. Кожа его медового оттенка, и на ней играют отблески пламени камина и свечей. Волосы его цвета вороного крыла спускаются волнами ниже плеч. Лицо с правильными чертами, мужественное и даже немного жесткое, но его смягчают красиво очерченные губы, на которых в данный момент играет улыбка. И я встречаюсь с его взглядом. «О боги! Эти глаза!» Нужно обладать немыслимой властью или силой воли для того, чтобы не потерять все остатки воли и разума, глядя в этот бездонный океан. Темно-синие, властные очи, а не глаза. Царственные, нереальные. Они гипнотизируют, зовут, манят. «Не напугал?» — раздался низкий, бархатный, обволакивающий голос. Я глубоко вдохнула, стараясь взять себя в руки и снять оцепенение, заодно и успокоить свое бешено бьющееся сердце. «Пятнадцатый аркан! Дьявол!» — понимаю я. «Но как же он невероятно, безумно прекрасен! Хотя, разве он может быть прекрасен?» «А я, по-твоему, должен быть безобразным чудовищем в потоках человеческой крови и с рогами, как у козла?» Слышу его насмешливый голос. Он может читать мысли. И не только мысли, но и чувства, и эмоции. А чего же еще я ожидала? «Ты же знаешь, что это не так», — продолжил он. «Это люди таким меня изображают. Но я не в обиде на них, ведь они изображают не меня, а свои собственные страхи. Потому что для того, чтобы заглянуть глубоко внутрь себя, нужно иметь смелость». Ее имеют не все, но я прихожу и заставляю их это делать. Я заставляю их выйти из своей зоны комфорта. Я заставляю их выбирать. Они имеют право выбирать. «Благодарю, что пришел», — сказала я, слегка наклонив голову. «Мне бы еще поговорить с Иерофантом. Не понимаю я его». «Да ты его терпеть не можешь», — ответил он мне со смехом. «Это верно». Терпеть его не могу. Все эти его догмы и правила. Но и понять хотелось бы. А то тоже очень сложный. Я хочу понять тебя. Расскажи мне о себе. Хорошо, огненная, расскажу. Расскажу, что смогу. Но не все. Многое ты должна суметь понять и почувствовать сама. И он опустился на пушистый ковер, сложив свои роскошные крылья. Ты помнишь, что произошло с Адамом и Евой? И как это все перевернули с ног на голову. А ведь я всего лишь хотел, чтобы люди имели знания. Знания о добре и зле. Чтобы они сами могли отличить одно от другого. Чтобы они сами были как боги и сами могли выбирать. Я против рабства. Любого рабства. Даже если оно навязывается из лучших побуждений. Человек должен быть свободен и сам выбирает свой путь. Но для того, чтобы знать, необходимо прекратить быть покорной овцой. Нужно покинуть Эдемский сад, чем бы он для человека ни являлся. Для того, чтобы знать, нужно идти тернистым путем. Я хотел, чтобы они знали. «Да, я помню это», — — ответила я ему. «И с тобой полностью согласна. Но иногда твои методы, особенно там, где дело касается любви...» Мой взгляд застыл на его губах, и я ничего не могла с собой поделать. Внутри у меня словно начали трепетать крылышки миллиардов бабочек. «Интересно, каков вкус у этих губ?» — подумала я. «Что, если бы...» «Эй!» — сказала я ему. «Прекрати это!» «Прекратить что?» — спросил он, нежно касаясь кончиками пальцев моей щеки и отнимая у меня способность даже дышать. Все, чего мне хотелось в этот миг, — это закрыть глаза и чтобы его прикосновения длились вечно. Усилием воли я заставила себя открыть глаза. «Прекрати!» Я старалась, чтобы мой голос был твердым и беспристрастным. Получалось у меня плохо. «Но если я прекращу, как же ты тогда поймешь, кто я и для чего прихожу в жизнь людей, особенно в любви? Ведь я имею прямое отношение к любви». «Объясни мне, демонстрировать не надо», — сказала я, пытаясь сделать так, чтобы мой голос не звучал разочарованно. Но он все знал и понимал, ведь он все же был дьяволом. «Боишься?» — прошептал он, и бабочки во мне вновь затрепетали крылышками. «Да, боюсь», — ответила я. «Все равно от него ничего не скроешь». «Хорошо», — продолжал он. «Скажи, если передумаешь». И он скрестил руки на груди. «У меня есть много оттенков», — продолжал он. «Много теней, поэтому трактовать меня нелегко. Но уж если ты спрашиваешь о любви, то и тут я могу иметь множество вариаций. Допустим, я прихожу к мужчине или женщине, которые состоят в браке. Браку этому может быть, например, много лет. Все уже устоялось, утряслось. И нет уже ни любви, ни страсти, ни единения душ. Ничего. Есть долг. Есть традиция, есть правила общества. Есть обязанности. Привычка, которая, помнишь, свыше нам дана. Внешне вроде бы все как полагается, а внутри пустота. И человек плывет по течению, забыв, кто он, чего на самом деле хочет и для чего пришел сюда в своем физическом воплощении. И тут я привожу в его жизнь любовь. И любовь эта может быть разной. Это зависит от духовного уровня данного человека. Люди почему-то постоянно делают ошибку, считая, что я приношу лишь ложную любовь. Но это не всегда является истиной. Я приношу и кармическую любовь, а она вечна и истинна. Хотя и у нее может быть множество оттенков. И у людей есть выбор. Они могут отказаться от этой новой, ложной или истинной любви. Они могут опять увидеть, разглядеть и полюбить того человека, с которым живут по привычке много лет. И кто скажет, что я сделал плохо? Я дал возможность чувствам пройти через горнило искушений, измен, предательств и возродиться прекрасной любовью, как Феникс. Из пепла. Я — ложь, смешанная с правдой. Он снова нежно коснулся моей щеки. «Я восхищаюсь тобой, огненная», — сказал он. «Есть за что. Но скажи мне, у кого хватило бы духу меня позвать?» «Я тебя позвала?» — удивилась я. «Да, ты меня уже давно зовешь. Пытаясь меня понять по описанию из книг, ты часто мысленно говорила. Приди и расскажи мне сам». «Вот я и отозвался на твой зов, не в силах отказать твоей смелости. Ведь ты же знаешь, каким меня изображают. А вдруг я явился бы к тебе именно таким?» Я пожала плечами. «Я всегда тебя видела другим. Не знаю почему. Ты тень, которая выводит к свету. Не познав тени, к свету выйти невозможно. Но в любви, которую ты приносишь, очень много боли и страданий». «Это так, смелая моя! Но разве ты поняла бы то, что ты понимаешь сейчас, и разве узнала бы то, что ты знаешь сейчас, если бы ты не познала любовь?» «Нет». «Вот видишь». «Как тебя зовут?» «Разве не знаешь? Люцифер. Несущий свет или светоносный. До того, как церковь превратила меня в чудовище, люди сравнивали меня с утренней звездой и планетой Венерой. И я та тень, и тот свет, который есть в тебе самой и в каждом человеке. Да, любовь, которую я приношу, не бывает легкой, но через тень, через испытания, через страхи, через сомнения я заставляю человека встать лицом к лицу перед самим собой. А это никогда не бывает легко. Расскажи еще, я готова слушать тебя вечно. Осторожно. Ах да, ты усыпляешь мою бдительность. В этом я мастер. Хорошо, слушай дальше. В любви я заставляю людей потерять голову. А ты прекрасно знаешь, что для того, чтобы найти свою истинную суть, нужно потерять голову. Нужно отключить рацию и довериться только лишь внутреннему чутью. Я заставляю людей чувствовать желания настолько сильные, что они затмевают этот самый голос разума. Это роковая страсть. Но здесь очень тонкая грань. Человек должен быть очень силен для того, чтобы не потерять себя. И я заставлю человека попытаться понять, является ли эта любовь древней, настоящей, истинной. Или это ловушка, обман, эмоциональная зависимость, тирания. Через такую любовь я заставляю человека посмотреть в глаза самому себе, честно, потому что зачастую больше всего человек боится именно себя самого. Иногда такой любовью я заставляю человека подчиниться воле другого. Эти отношения разрушают, они сжигают дотла. Люди либо одержимы друг другом, либо одержим один из них. Один ни жить, ни существовать, ни дышать не может без другого. И для того, чтобы удерживать этого другого, может использоваться шантаж, предательство, ревность, манипуляции. Я могу нести несчастье и страдания. Это и есть тень. Но если ты думаешь, что я прихожу к слабым... О нет, к слабым никогда. Ты прекрасно знаешь, каково это – иметь со мной дело. Да уж, знаю. Еще как знаю. Я на себе испытала твою силу. Сжег меня. От меня и горстки пепла не осталось. Это правда. Но что случилось потом? Я выстояла. Или родилась заново. Ну вот. Но это невыносимое испытание. Я и врагу этого не пожелаю. Это верно. Но это опыт. Это тень, через которую мы выходим к свету. Я заставлю человека отступить от правил, навязанных обществом, религией, системой. Но, как я уже сказал, я не прихожу к слабым. И зачастую я не прихожу по своей воле. То есть... То есть огненная моя. Я карма, я рок, я фатум. Как я уже сказал тебе, я не всегда и не обязательно порочен в корне. Ведь меня так зачастую и трактуют. Но ты-то знаешь, это не всегда так. А часто и вовсе не так. Но иногда мне приходится быть кармическим неизбежным злом. Я появляюсь в жизни тех, кому нужно заплатить старые долги матушке карме. А она не знает пощады. Хотя я не отрицаю, что такая связь, хотя и может быть в этом рождении глубокой и страстной, также может иметь довольно мрачные и даже трагичные корни в прошлых рождениях. Возможно, имело место быть ненависть, насилие, невыполненные обещания, роковые клятвы, использование каких-то магических приворотов или что-то тому подобное. А теперь эти двое постоянно терзают старые раны друг друга. То есть, получается, ты ни при чем? Это сами люди своими действиями создают предпосылки для твоего появления в их жизни? Но почему они во всем и всегда стараются винить именно тебя и только тебя? Потому что им так легче. Легче сбросить свою вину на другого, чем самому признать ее. Меня обвиняют во всем на свете. Но я привык к этому. Как я уже сказал, у меня много теней. Я заставляю человека посмотреть внутрь, вглубь себя. Но я также даю этим двум познать такую глубину страсти и плотских наслаждений, что это становится как их благословением, так и их проклятием. От этого трудно отказаться, из этого почти невозможно выбраться. Хочешь, покажу, каково это? Чтобы ты понимала. «Нет!» – чуть ли не закричала я. «Нет, не надо показывать. Расскажи лучше». «Как хочешь», — сказал он с самоуверенной улыбкой. «Слыхала я, Вы хитрый искуситель. Вы, говорят, безбожный развратитель. Вы сущий демон. Сколько бедных женщин вы погубили!» На ум приходят строки Пушкина из «Каменного гостя». Какая прекрасная иллюстрация к пониманию такой роковой любви. Донна Анна сопротивляется всеми силами, но устоять не может. «А связь, где одновременно присутствуют и любовь, и ненависть, это тоже ты?» — спросила я, усилием воли заставив себя посмотреть в его невероятные, лишающие воли глаза. «Да, огненная, тоже я. В таких отношениях присутствует сразу все. И безумное влечение, которому невозможно противостоять, и враждебность, и желание избавиться, и страх потерять. Я с тобой не могу, и без тебя не могу». «Ну хорошо, а что делать? Что делать, если ты появляешься и приносишь такую любовь?» Он на минуту задумался. «Здесь все будет зависеть от самого человека, от его кармы, от уровня, на котором находится его душа. Человек должен идти за голосом сердца. Если этот голос говорит «остановись», значит, надо остановиться. Самое страшное предательство – это предательство самого себя, отступление от своих моральных принципов и обман того, кто тебе верит. Но если же человек отказывается от любви во имя денег, власти и прочего, идя таким образом против самого себя, тогда я не дам ему ни минуты покоя. Я учитель, огненная моя. Это тот, кто я есть. Мои уроки могут быть жестокими и болезненными, но именно так рождается стальной клинок. Человек должен поступать не как тело, которое временно, а как душа, которая вечна. Между нами повисло молчание. Мне пора, огненная. Теперь закрой глаза, и когда ты откроешь их, меня не будет. Мне не хотелось признаваться ему в том, что мне хотелось бы побыть с ним еще. В нем было столько всего. Вся эта смесь теней, полутеней, злого и благого. Это все хотелось познать, постичь. Но я понимала, что мое время истекло. Он больше мне ничего не скажет. Я покорно закрыла глаза. Но то, что я почувствовала в следующую секунду, заставило меня забыть, как дышать. Я ощутила легкое, словно касание пера, прикосновение его губ к моим. Едва-едва. Но описать эти ощущения невозможно было никакими словами. Если бы он повторил это самое касание еще раз, боюсь, я бы пошла за ним, куда бы он меня ни позвал. «Это для того, чтобы ты лучше поняла, каково это — бороться со мной», — прошептал он, и его дыхание касалось моей кожи, обжигая ее. «Прощай, огненная». И он исчез. Я же открыла глаза и поднесла ладонь к губам, словно в попытке удержать на них ощущение его легкого поцелуя. «Вот и попробуй бороться с тобой», — сказала я сама себе. Но при этом я не могла сдержать улыбку. Я резко открыла глаза и проснулась. «Прощай, огненная, прощай», — звучало внутри меня. Я села в кровати, улыбаясь пламени свечи, которая все еще горела. Прежде чем уснуть, я забыла ее погасить. Теперь я знала, что мне делать и как постичь тайны всех арканов. Они сами придут ко мне и все о себе расскажут. И я не ошиблась. Следующим был Иерофант. Та ночь открыла во мне второе дыхание. Начиная с той самой встречи с 15-м арканом, Таро сами открывали мне свои тайны и отвечали на самые сложные мои вопросы. Совсем скоро я почувствовала себя достаточно уверенной для того, чтобы своими знаниями делиться с людьми, помогая им, давая им надежду, согревая их в холодном потоке почти всегда непредсказуемой жизни и перипетий судьбы. Алена была права. Я, словно свеча, зажгла внутри своего сердца свой собственный огонь, и этим огнем могла или согреть, или зажечь других». Тех других, которые попросту забыли о том, что они имеют внутри себя это самое сияние. Они тоже огненные. Они ангелы. Просто они об этом забыли, а я помогла им вспомнить. Это открыло во мне такие силы, о которых я и не подозревала. Я, наконец, нашла себя. Я нашла свой путь. Я более не задавала себе вопросы, кто я, зачем я здесь, что я делаю на этой земле, зачем хожу... Зачем живу? Зачем дышу? Я наконец-то знала, зачем. Я свеча. И пусть мой свет не так ярок, как у солнца, и его тепло не так же сильно, но и я могу в темноте ночи осветить кому-то путь. И я могу своим теплом отогреть чье-то сердце, в котором погасла надежда и вера. Глубинные погружения и проработки своих страхов, своих темных комнат души, своей нелюбви к себе дали свои плоды. Я нашла свой путь и свое призвание. Я признала свой дар. Я, наконец, смогла увидеть и то, что моя горящая душа может не только согревать других, но и помогать людям видеть свой собственный свет, снова начинать верить в свои силы и менять свои жизни. Научись сиять сама, и ты этому сможешь научить других. Полюби себя, и ты сможешь научить этому других. Как же была права моя наставница. И я, наконец, этому научилась. Это вернуло мне крылья, которые я потеряла, и я снова научилась летать. Летать без него. Сиять без него. Светить без него. Смеяться, радоваться жизни, дождю и свету солнца. Без него. Я запретила себе следить за его жизнью. Я запретила себе смотреть на его лицо, читать его интервью, смотреть его фильмы. Я запретила себе плакать и тосковать по нему. Но соблюдать это правило постоянно у меня все-таки не хватало сил. Я позволяла себе это лишь иногда. И изредка. Его душа все так же говорила с моей. Во сне мы все так же встречались на берегу какого-то космического океана и подолгу стояли, обняв друг друга. Словно одно целое. Мы подолгу смотрели в глаза друг друга, черпая в них свои силы для продолжения своего земного пути. Но теперь я знала. Моя вечная любовь зажгла во мне огонь, который и привел меня к самой себе. Я знала свой путь. Я нашла его. Я узнала, кто я. Я нашла себя. И если свет нашей любви не соединил нас на земле, то пусть же он поможет другим соединиться. Любовь – это космический вечный огонь, основа всего мироздания. Пусть же она сияет светом во мне и освещает путь тем, в чью жизнь я прихожу. Я – близнецовое пламя.